Во всех городах были вывешены знамена свободы и церкви. Мятежники воодушевлялись личным присутствием или мужеством Прокиды, а отплывший от африканских берегов в Палермо Петр Арагонский был приветствован жителями как король и спаситель острова. Карл был поражен удивлением и растерялся, когда узнал о восстании народа, над которым он так долго безнаказанно тиранствовал. А в первом порыве скорби и благочестия он, как рассказывают, воскликнул: «О Боже! Если ты захотел унизить меня, то по меньшей мере низводи меня с вершины величия не вдруг, а мало-помалу». Его флот и его армия, уже собравшиеся в итальянских портах, были торопливо отозваны от участия в войне с греками, а городу Мессини пришлось по его географическому положению прежде всех других выдержать первые взрывы его мстительности. Местные жители не были в состоянии сопротивляться и не могли ожидать помощи извне. Поэтому они изъявили готовность раскаяться и покориться, если им будет дана всеобщая амнистия и если им будут возвращены их прежние привилегии. Но в монархе снова заговорило прежнее высокомерие, и папский легат, несмотря на самые горячие настояния, ничего не мог от него добиться, кроме обещания, что он помилует всех тех, кто не попадет в список 800 мятежников, участь которых будет предоставлена на произвол государя. Отчаяние вдохнуло в мессинцев новое мужество. На помощь к ним пришел Петр Арагонский, а недостаток съестных припасов и страх, который внушала морякам эпоха равноденствия, побудили его соперника удалиться к берегам Калабрии. В то же время знаменитый каталонский адмирал Рожер де Лори очистил канал от неприятельских судов во главе своей непобедимой эскадры. Французский флот, состоявший не столько из галер, сколько из транспортных судов, был сожжен или уничтожен, а это событие, обеспечив независимость Сицилии, вместе с тем обеспечило и безопасность греческой империи. За несколько дней до своей смерти император Михаил был обрадован известием о гибели врага, которого он и ненавидел, и уважал. И, быть может, был доволен общим мнением, что если бы между Карлом и Палеологом не возникло вражды, Константинополь и Италия скоро подчинились бы одному повелителю. С этой несчастной минуты жизнь Карла была рядом невзгод. Его столица подверглась нападению, его сын был взят в плен, а он сам сошел в могилу, не успев снова вступить в обладание островом Сицилия, который был окончательно отделен от Неаполитанского королевства после 20-летней войны и был передан в качестве независимого королевства во владение младшей линии Арагонского дома. Никто, полагаю, не обвинит меня в склонности к суевериям. Тем не менее, я должен заметить, что даже в этом мире, в натуральном ходе событий, иногда ясно видны следы нравственного возмездия. Первый Палеолог спас свою империю тем, что вовлек западные страны в восстание и в кровопролитную борьбу. А из этого семени раздоров выросло целое поколение жестокосердных людей, которые расшатали трон его сына. В наше время государственные долги и налоги составляют тот тайный яд, который отравляет нашу жизнь даже при полном внутреннем спокойствии. А под слабым и беспорядочным управлением средневековых монархов внутреннее спокойствие нарушалось оставшимися без дела войсками. Наемники, которые из ленности не хотели добывать трудом средства пропитания, а из гордости не хотели просить милостыни, приучались жить грабежом. Становясь под знамя какого-нибудь вождя, они могли грабить и с большим достоинством, и с большим успехом, а не нуждавшийся в их службе и тяготившийся их присутствием монарх старался излить этот поток на какую-нибудь из соседних стран. После восстановления внутреннего спокойствия в Сицилии тысячи генуэзцев, каталонцев и других, сражавшихся на море и на суше под Анжуйским или под Арагонским знаменем, соединились в одну нацию благодаря сходству своих нравов и тождеству своих интересов. Узнав о вторжении турок в принадлежавшие грекам азиатские провинции, они пожелали получить в этой войне свою долю жалования и добычи. А король Сицилии Фридрих не пожалел расходов на то, чтобы доставить им средства для морского переезда. В течение 20-летних войн они не знали никакого другого отечества, кроме своего корабля или лагеря. Военное ремесло было их единственной профессией. Оружие было их единственной собственностью. Они не признавали никаких других добродетелей, кроме храбрости. Сопровождавшие их женщины впитали в себя бесстрашие своих любовников и мужей. О каталонцах рассказывали, что одним ударом своих палашей они рассекали надвое и всадника, и его коня. А этот слух уже был сам по себе грозным оружием. Рожер де Флор был самым популярным из их вождей. А своими личными достоинствами он затмевал своих более гордых арагонских соперников. Он родился от брака одного служившего при дворе Фридриха II германского дворянина со знатной уроженкой города Бриндизи. Сначала он был тамплиером, потом он был вероотступником и морским разбойником. И, наконец, сделался самым богатым и самым могущественным из всех, кто командовал эскадрами на Средиземном море. Он отплыл из Мессины в Константинополь с 18 галерами, 4 большими кораблями и 8000 авантюристов. А Андроник-старший верно исполнил заключенный с ним договор и принял этих грозных союзников с радостью, к которой примешивался страх. Для приема Рожера был отведен дворец, и одна из племянниц императора была выдана замуж за храброго иноземца, который немедленно вслед за тем был возведен в звание великого герцога или адмирала Романии. После необходимого отдыха Рожер перевез свои войска через Пропонтиду и смело повел их против турок. В 2 кровопролитных сражениях он положил на месте 30 тысяч мусульман, принудил неприятеля прекратить осаду Филадельфии и удостоился названия «Избавителя Азии». Но вслед за непродолжительным благосостоянием эта несчастная провинция снова сделалась жертвою рабства и разорения. Жители попали, по выражению одного греческого историка, из огня в полымя. И неприязнь турок оказалась менее пагубной, чем дружба каталонцев. Эти последние считали своей собственностью жизнь и состояние тех, кого они защищали от неприятеля. Молодые девушки спасались от тех, над кем был совершен обряд обрезания, только для того, чтобы волей или неволей переходить в объятия христианских воинов. Взыскание денежных пеней и субсидий сопровождалось необузданным хищничеством и самовольными экзекуциями, и великий герцог осадил принадлежавший Римской империи город Магнезию в наказание за оказанное ему сопротивление.